Урок 7. Задание 27. Уважаемые пассажиры, выходя из вагона, не забывайте свои вещи. Уважаемые пешеходы, переходя улицу, будьте внимательны. Сначала посмотрите налево, а потом направо. Уважаемые покупатели, сделав сегодня покупки в нашем магазине, вы получите в подарок аудиокассету. Уважаемые студенты, взяв книги в библиотеке, верните их в конце учебного года. Дамы и господа, купив лотерейный билет, вы можете выиграть автомобиль. Принимая лекарства, будьте осторожны. Сначала посоветуйтесь с врачом. Уважаемые студенты, уходя из аудитории, выключайте свет.